Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия, Александр! Добрый день! Мы продолжаем разбирать тему копа по существу, и сегодня мы поговорим про копные отношения в действии, про участников копа и вопросы, которые там на копе принимаются и решаются. Как всегда, тебе для начала слово, и потом переходим в формат диалога. Добрый день, друзья! Мы опять рады очередной встрече с вами. И хотелось бы сегодня затронуть такие моменты. В прошлых передачах мы уже достаточно много и совершенно искренне и проникновенно постарались вам рассказать о том, так сказать, традиционном культурном пласте жизни, которая помогала нашу жизнь в нашем народе управлять, обустраивать, налаживать отношения и самой жизнью, с природой, с людьми, которые вокруг нас, то есть то, что мы назвали копным жизнеустройством. Вот. А сегодня мы хотели бы переговорить о следующем. Ну, надеюсь, вы поняли, что прежде всего копы – это собрание всего лучшего, а копное право – это, так сказать, организация такого сообщества и отношений, которые основаны на ведании или прямом знании божественных начал. И это закрепляло все в культуре и в традициях, что очень-очень важно. Так вот, сегодня мы хотим рассмотреть следующий вопрос. То есть, кто являлся участниками копных отношений? Кто являлся? Вот, Лёш, как на твой взгляд, кто имел право, так сказать, быть, так сказать, этим членом копных отношений? На мой взгляд, и об этом мы с тобой говорили в прошлой передаче и позапрошлой, могут в копными, именно в коп уходить копные мужи, которые прошли определенный ценз. И внимательно там мы об этом уже рассматривали, это возрастной ценз, когда уже и взросление тела пройдено, и семейные уже средства тоже пройдено, человек может себя посвятить обществу. Дальше это мировоззренческий, то есть державный ценз обязательно. Если человек державник, если он мыслит державно, то в этом случае, пожалуйста, сюда милости просим. Если у тебя не только державные мысли, а эти мысли еще и упорядочены, что говорит о том, что ты умеешь упорядочить пространство, а не просто говоришь о державе. Держава, держава, держава, ну что дальше, да? То тоже, пожалуйста, сюда. И если у тебя есть еще и культурные основы, ты понимаешь, ради чего все это делается. Ради продления рода, ради того, чтобы мир улучшать, ради того, чтобы высшая божественность здесь проявлялась. Вот когда у тебя все вот эти вот складываются обстоятельства и составляющие элементы, тогда ты можешь претендовать на то, что тебя выдвинут, назначат, изберут в копы. Почему я применил три этих понятия «выдвинут», «назначат», «изберут»? Потому что если просто избирать, то это смахивает на современные варианты избирательства. Если выдвинут, то, значит, тогда, ну, как-то вот из массы людей, вот, смотрите, у нас такой вот есть достойный Александр, к примеру, вот мы его выдвигаем. И если назначим, то в этом случае тогда те, которые в копе уже присутствуют, говорят: так, вот этот Александр созрел, или Ванечка созрел, все, он стал Иван Ивановичем, мы тебя назначаем, чтобы ты был смотрителем в копе вот за этим, ну, на каком-то там условии, там, или с правом голоса, или без права голоса, а может быть, уже сразу тебя в копены и назначаем. То есть и то, и другое, и третье присутствовало здесь, и по разным направлениям, с разными взглядами это все применялось. Хорошо, Лёс. Ну, а вот как, на твой взгляд, все-таки мог ли рядовой член там, этого поселения, общины обратиться с вопросами своими на копы, и каким образом он мог их ставить? Копные мужи – это не те, которые сидят за высокими стенами и в теремах с бойницами, чтобы отстреливаться от недовольных. Копные мужи живут в поселениях как простые люди, простые человеки. И поэтому они всегда общаются с обычным человеком, как с точки зрения его бытия, так и с точки зрения разного возраста. С этими людьми живут их дети, их внуки, их правнуки, их близкие родственники. Поэтому это члены одного большого сообщества. А раз так, то общение могло быть непосредственно как лично, если мы знаем, что вот этот копен отвечает за вот это вот направление, значит, к нему мог прийти любой человек и сказать: слушай, вот у меня такая-то проблема, я не знаю, что мне делать. И если копен вдруг понимал, что его одного решения здесь недостаточно, он говорил: так, о работе говорю только на работе, поэтому я тебя призываю прийти к нам на копу и изложить свое видение, почему, например, вот это тебя не устраивает в нашей жизни. Он предупреждал о том, что собирается, например, копа, и будет выслушиваться вопрос с докладом вот этого человека. То есть, другими словами, он являлся первичным таким простым цензором, который определял, это можно решить просто, ну, объяснением или встречей с кем-то для того, чтобы установки копы и принятые решения не нарушались, а воплощались в жизнь. Либо здесь уже его компетенции не хватает. Уже недостаточно поговорить с человеком, а нужно его выслушать, нужно понять, какие проблемы, может быть, еще кого-то призвать. И вот в этом случае тогда он выносил на копу. Мало того, если эта копа была расширенная, там было несколько направлений, несколько, как сейчас говорят, комитетов, да, то в этом случае тогда собирался конкретный комитет, конкретная вот эта группа людей, которая отвечала по этому направлению и, или была более компетентна в этом направлении. И тогда, чтобы не собирать всю копу, созывались, например, вот эти там 5 или 6-10 мужей, которые в этом направлении компетентны, вызывался на этот совет тот человек, который чем-то был недоволен или у которого было претензии или предложение. Мало того, могли быть вызваны свидетели, ну и так далее. Там целая такая вот иерархия, которая чем-то, кстати, напоминает сегодняшние наши суды, сегодняшние наши вот эти комитеты, думские и прочее. Но только в отличие от того, что есть сейчас, еще раз говорю, никогда не отрывались копены, копные мужи, от простого человека. Никогда. А сейчас попробуй в суд достучись. Сейчас попробуй сделать так, чтобы решение от простого человека давлело над решением какого-то министра. Да не будет такого. А в те времена, если и в современные времена, если мы живем по копе, то тогда, да мне все равно, кто ты, хоть ты царь. Если ты неправильно принял решение, и это решение мне, как простому человеку, мешает, и я, как простой человек, буду возбуждать недовольство в обществе, то в этом случае твое решение, скорее всего, неправильно. Или объясни мне, почему я не прав. Или сделай так, чтобы я был удовлетворен, чтобы мое представление совпало и реализовалось в жизни. Так что вот жизнь среди простого люда, без каких-то высоких теремов, заборов и охраны, и бронированных каких-то там тележек, повозок, определяло и устройство копы. Так что участником копы, естественно, могли быть только те, самой копы, вот, которая принимает решение, только копены мужи. Но для участия в копу могли быть призваны не для принятия решения, а для выслушивания, для того, чтобы они дали поделиться своими мыслями, какими-то идеями, кто угодно, вплоть до малого ребенка, ибо иногда устами младенца глаголит истина. Хорошо. Вот, Леша, а все-таки вот ты чуть-чуть затронул этот момент. Каким образом решались спорные вопросы, да, если они нарушали общие условия, там какие-то правила взаимодействия, ну, гармонии этого сообщества, и насколько эти решения были правомочны для всех? Ну, какие-то были, ты помнишь, так называемые третейские судьи, да, что-то такое. Для начала надо понять, что было самоуправление снизу. Всегда были закрепленные участки и объединения малые, начиная от семьи и заканчивая какой-то улицей. И здесь, например, на этой улице или в этом квартале мог быть свой городовой, мог быть свой урядник, мог быть свой воевода, мог быть свой десятник, сотенник и так далее. Вот если компетенция этого человека соответствовала тому уровню вопроса, который ему задавался, то все решалось на месте. К примеру, если это десятник, ну, собрались, десяток собрался, или там дюжина, лучше говорить, собралась дюжина, чтобы сдюжить, да, и совместно там погудели, порешали, ему выдавалось, и он тогда в копу передавал. Ребят, вот у нас вот такой вопрос возник, давайте-ка его решим. То есть десятник не чтобы всю десятку или дюжину туда тащить, а чтобы он собрал все мнения, они единогласно приняли решение обращения в копу, и тогда он выносил и либо в комитет, так называемый, либо в саму копу вот это вот пожелание или представление, или, может быть, какую-то жалобу. Если же это решалось на месте, то сдюживали на месте. Дальше, если мы видим, что это касалось уже не нескольких дворов, а касалось уже поселений, где-то живут, например, 100 дворов, то в этом случае тогда уже собирались десятники, собирались сотники, и такое мини-образование что-то решало. Не могут сами решить. Обращались опять в копу, в комитет, либо вот в целое управление. Если мы видели, что здесь уже с правонарушением какие-то вопросы решались, то тогда уже здесь мог быть городовой включаться, урядник мог включаться, то есть те, кого ставили наблюдать за соблюдением порядка и соблюдением устава. То есть там это бытовые вопросы решались, а здесь уже правонарушение. Если вдруг мы видим, что две стороны сошлись и не могут решить, Вот тогда урядник, городовой или кто-то еще, или, может быть, там десятник, сотник, если он замещал урядника, сказал: друзья, я вас разрешить не могу, пойдемте вот туда. И вот тогда уже, без каких-то там комитетов, без чего-либо, если вдруг их нет, ну, вдруг там решили комитет судейский, да, сделать, третейский, вот если их нет, то тогда прям он собирался, звонил: ребята, у нас тут гроза, у нас тут вот двор на двор пошел, вилы скоро полетят, топоры, ну-ка давайте-ка решайте. И вот тогда собиралась копа или собирался комитет, ну что-то, да, вот что отвечало. И уже в формате третейского суда выяснялось, кто прав, кто не прав. Собирались все улики, все доказательства, свидетели призывались и так далее. То есть этот третейский суд был намного независимей, нежели чем вот сейчас то, что называется третейский суд, там, суд или какие-то там, когда созывают еще дополнительных людей. Что там еще важно? Никогда не смотрели с точки зрения выгоды одного человека, потому что когда смотришь с точки выгоды одного человека или одной семьи, другая будет всегда в каком-то притесненном состоянии. А смотрели с точки выгоды всей этой общины, всего этого поселения, всей копы, всего вечи, всей державы. То есть там обязательно рассматривались, выгодно это человек, который говорит, невыгодно. Выгодно это общине, и там семье его, да, общине и всему нашему державному укладу. Вот если вот эти вот моменты не совпадали, то тогда, видимо, что-то надо было объяснить, разъяснить и так далее. Мало того, если был недовольный, всегда находился вариант компенсации его недовольства, если это не нарушало державных укладов, если это не нарушало копных укладов, а не так, что мы у тебя там десятину эту отобрали, или кусок земли отобрали, там, или хрюшку твою забрали, потому что она там нажралась клевера где-то там или выкопала что-то не там, а так, чтобы это было с компенсацией, чтобы не было недовольства. И всегда учитывали славяно-русскую варновость. Потому что понимали, если человек находится в первой варне, он державно еще не мыслит, и он не готов идти на компромисс с точки зрения того, чтобы я готов пожертвовать, чтобы державе было хорошо. Поэтому ему нужно было дать какой-то пряник, ему нужно было дать какую-то плюшку, какую-то игрушку, его семье что-то дать. Поэтому здесь всегда было очень все гибко, но с точки зрения, не вредит ли это ему, его семье, роду, обществу и державе в целом. На какой он стадии своего становления находится, возрастной, варновой и прочее, прочее, прочее. Так что третейский суд – это не когда тебе дали колотушки по башке, сказали «исполняй», а третейский суд – это который разъяснял, который смотрел готовность, уровень, соответствие мировоззрению, соответственное укладам жизни, державности и прочим, прочим, прочим. И всегда находил варианты, которые удовлетворяли и стороны, борющиеся между собой, и общество, и державу в целом. Ну, а особо упор от их, как сейчас говорят, да, которые все-таки не согласны с решением копы, да, могли даже вообще сделать изгоями, выселить из общины вообще поправно. Если это был выродок какой-то, то да, ему говорили: до свидос, иди от седова. Если же это был вменяемый человек, а большинство людей все-таки были вменяемы, выродков-то было мало, то в этом случае ему объясняли, разъясняли, почему так, а не иначе. И когда он не под давлением, а по своему разумению говорил: да, пожалуй, я вот здесь спылил, был неправ, то тогда компенсации никаких не требовалось. Человеки между собой договаривались и полюбовно все разрешали. Главное, чтобы не занимать сторону кого-либо, а занимать сторону истины, права, державности. Да, именно право того, да, право того, о котором мы говорили. Ну вот еще, Леша, по сути дела, получается, каждый участник вот этого общины, да, находящийся в пространстве действия копного права, он, по сути, мог свои вопросы поставить, так сказать, помочь их решить и так далее, и так далее. Ну вот еще скажи, вот многие старики, да, которые умудрены жизненным опытом, они могут быть как бы такого явно в этих копных заседаниях не участвовали, но обладали житейской мудростью. Вот как их мнение учитывалось, как вот копа учитывала мнение стариков-мудрецов, которые уже так активной жизнью, может быть, совсем и не могли уже себе позволить? Надо подходить здесь с разных сторон. Если мы говорим про умудренного старца, это одно. Это старец, понимание старец, не всегда означает ветхий. Надо понять, что есть ветхий, есть старый. Вот старый – это умудренный, а ветхий – это который здоровьем не богат. Поэтому, когда мы говорим про старца, то старцем может быть как старейшина, избранный или назначенный тот, который в этом направлении, в копном, например, имеет столько знаний и представлений, и мудрости, и ведовства, сколько, ну дай бог, иметь, например, десятку копенов взрослых. И тогда его назначали, например, смотрителем за соблюдением прав и правил. И если вдруг такого не находилось, а был просто человек, который живет сам по себе, но который был когда-то копеном и знает все тонкости, его могли призывать на собрание как наблюдателя. К нему могли обращаться в каких-то спорных вопросах, и его мнение очень учитывалось. Но принятие решения, если он был за копой по возрасту, например, или по тому, что он сказал, я за копу выхожу, может меня призывать как наблюдателя, как там совещательный голос и так далее, то в этом случае его голос уже не учитывался как принимающий решение. То есть он уже мог не участвовать в вот этом голосовании принятия решения. Но обязательно его вызывали для того, чтобы он изложил. И если он на самом деле умудренный, если он старец по всем вот этим представлениям, умудренный, то тогда обязательно к нему прислушивались и на основе его рекомендаций принимались какие-то решения. То есть задача старца была в следующем. Не то, чтобы там сидеть и замыливать себе мозги, а прийти тогда, когда тебя зовут, когда возникает тяжелая ситуация, нужно решить, а мозги замылены, мы не можем выход найти. Ведь задача копа – это не унизить кого-то, а найти выход, принять решение, и чтобы это решение устраивало всех, живущих здесь, устраивало семью, тебя лично, рода, общины, ну и так далее, да, державно. И вот тогда призывался такой старец, умудренный, не замыленный вот этими решениями проблем, и говорили, Семен Семенович, вот такая-такая проблема. Мы вот думали так и сяк, а вот наперекосяк выходит. Ну-ка подскажи. Вы знаете, друзья, вот я вам вот так предлагаю посмотреть на эту ситуацию. Посмотреть на эту ситуацию. Продумать вот этот аспект. А вы вот, скорее всего, упустили вот это. Ой, Семен Семенович, а точно ведь не подумали. Мы тут за своей вот болтали-болтали, все говорили-говорили, крутились вокруг да около, а не приняли. Как здорово. И тогда он опять выходил за копу. Мог присутствовать, чтобы наблюдать, а мог уйти заниматься своими делами. Поэтому были такие старцы, которых призывали, были старцы-наблюдатели, которые постоянно находились. Старцем мог быть как по возрасту, так и по знаниям, как назначенный, так и призывной. Поэтому здесь этот очень гибкий такой составляющий элемент копы. И вот так сказать, что было только так и по-другому никак. Нельзя. То, что в разных местах к этому подходили по-разному. Главная наша задача, чтобы соблюдались, не нарушались личностные, семейные, родовые, общинные и державные уклады. Вот этому посвящено все копное собрание. Вот этому. Поэтому вот исходя из этого и принимали все решения и обсуждения, и исходя из этого, в общем-то, смотрели на мир целиком, на всю державу. И поэтому институт, современными словами, старцев – это совершенно отдельный разговор, который вот мог быть и проявлен как с приглашением, так и с наличием постоянно, с назначением, с принятием голосом или советником, в зависимости от того, какая копа, какого она объема, является ли копа составная, либо это копа поселенческая. Хорошо. Ну и между тем мы все равно коснулись этой роли старца в жизни копы. Вот, Леш, и все-таки вот на твой взгляд, какой уровень ответственности был как копных мужей, которые принимали решения, и членов общины, по поводу которых принимались решения. Как на твой взгляд, на твой опыт? Какой уровень ответственности был и с той стороны? Была круговая порука, то есть ручательство, поручение. Когда ты отвечаешь своей рукой за того, кого вводишь в принятие решения. Если человек все цензы возрастной, мировоззренческий и прочее-прочее проходил, и кто-то выдвигал его на рассмотрение как участника копы, то в этом случае тот, кто выдвигал, отвечал за него своей жизнью. Или, а жизнь всегда это было, знаешь, как это, если позор, все, ты уже не живешь. Ну, хотя слово позор ничего такого позорного не имело изначально. Позор – те, которые по зору, которые на виду у всех. Но сейчас слово позорный столб, там позорное место – где секли, где там привязывали, где там заставляли извиняться и где там много чего происходило. Другой разговор. Но вот если вдруг на тебя обрушилось недоверие, то жить в общине ты уже не мог. Не то чтобы быть копным мужем, не мог. Поэтому лучше, ребят, голову мне отрубите, нежели чем меня выгоняйте из этого, из нашего села, из нашего поселения, из нашей веси. и так далее и тому подобное. Поэтому уровень ответственности за того, кого приглашал, за каждое свое слово, был очень великим. И если вдруг ты инициировал обсуждение какой-либо темы и тем более принятие решения, то на тебе лежала ответственность за то, что ты это выдвигал на копу. И каждый копен отвечал, если он брался, говорил, да, на это надо обсудить, потому что это очень важно. Семен Семенович не просто так сказал, он это сказал, потому что это есть, и это надо решить. И тогда каждый копен также отвечал своей головой. Если, к примеру, это вело к разрушению каких-либо семей, копены отвечали своим имуществом. Полностью имущество шло на компенсирование тех потерь, которые могли возникнуть из-за их решения. И потому решения были взвешены и мудрыми в том числе. Да, и поэтому не бросались словами. Если сейчас какой-то политик выходит, наорал, накричал и получает в день миллиарды, и если вдруг его вот это горлопанство вызвало к тому, что миллиарды были украдены у миллионов людей, то в этом случае, ну, суд скажет, ну, знаешь, там это, ну, компенсирует им, ну, построй там детскую площадку, ну, золотай ты их дом-то, в конце концов, чтобы с крыши не капало, ну, построй ты им школу, да, ну, там, вентилятор поставь, ну, будешь должен, в конце концов, ну, скажешь, пообещаешь что-то еще, то здесь нет, дружище. Если ты инициировал это, и если было принято решение, то ты отвечаешь, и отвечают все, кто это решение принимал. И если вдруг и твое решение повлияло на ухудшение жизни других людей, ты своим имуществом возмещал тот ущерб, который был нанесен, исходя из тех предложений, решений, которые выдвигались на копе. Так что никакого пустозвонства на копе быть не могло. Принимались только те взвешенные решения, которые улучшали жизнь, а не ухудшали жизнь, потому что ухудшение жизни любого члена общества ухудшало и твою жизнь в конечном итоге. И получается, в общем-то, вот то, что мне очень нравится, так называемый термин «круговая порука», когда за принятое решение все сообщество билось по его воплощению, по исполнению и последовательно вот этому как бы движению в русле принятых решений. А когда все вместе радеют за это, то сила такого взаимодействия, такого единства, она всегда намного больше, чем отдельного человека. Именно так. Когда человек понимает, что он ответственен за любое свое слово, за любую свою мысль, то в этом случае тогда он никогда не допустит в каких-то там личностных выгод на копе, поднятия своего авторитета на копе, вместо того, чтобы решать проблемы, улучшающие жизнь всего нашего мироздания. Потому что копа – это держава, держава – это мир. И если мир плохой, то все мироздание будет плохое. С одной малой единицы, с человеческой жизни, начинается строительство всего мироздания. И вот это понимали копные мужи, потому они копными и назывались. Не те, которые, еще раз, достигли возраста копного мужа, а те, которые становились копными мужами, кого призывали, назначали и избирали. Вот мне хотелось бы следующий вопрос у нас все-таки хоть немножко раскрыть. Вот какие все-таки вопросы решались на вот этих копных собраниях? Чего касались эти вопросы? Копа решала всего, что было связано в первую очередь с жизнью тех людей, которые так или иначе относились к этой копе. Это в первую очередь. Поэтому, если вдруг видели какую-то проблему, которая проявляется в этой копе, в какой-то весе, в какой-то общине, даже в семье, то в этом случае копа собиралась или собиралась часть уполномоченных, ну, как комитет, да, какой-то, и решали эти вопросы. Ну, мы уже об этом говорили, как это решалось. Можешь решить? Решай. Не нарушает это личностного, семейного, общинного, державного, значит, все хорошо. Если нарушает, ты обращаешься в комитет. Не может комитет решить, обращайтесь к копу целиком. Мне вот нравился пример, расскажи его, пожалуйста, как ты приводил, когда у кого-то члена общины ребенок ворует яблоки в соседнем саду. Что делала копа в этом? Если человек видел, что у него воруют яблоки или топчут морковку или что-то еще, то он не поступал цивилизационно, усиливая забор, натягивая колючую проволоку, злых собак ставя, там, динамитом все обтягивая, там, растяжками и так далее. Потому что это приводило в конечном итоге к смертям и к разрушению. А он поступал следующим образом. Он наблюдал, почему это происходит, понимал, как он это мог понять, суть проблемы. После этого обращался к тем, кто мог эту проблему решить. Ну, к примеру, к какому-то комитету, который занимался воспитанием детей в этой копе. Отвечал за воспитание детей. призывал их, говорил, стучал в колокол, грубо говоря, созывал этих людей или целую копу, говорит, ребят, у нас беда в нашем колхозе, беда в нашей весе, беда в нашей общине. Вот у соседа у моего такая-то проблема, смотрите, дом у него шаткий, крыша течет, дети сопливые, неухоженные, воруют. Давайте-ка пойдем разберемся. Собирался вот этот совет, назначались делегаты, не обязательно все копы туда тащиться-то, да, набирался, например, там 4-5 человек, которые приходили к нему, смотрели, какой у него быт, какие у него проблемы, и пытались этому человеку разъяснить правила жизни, правила бытия, что он нарушает, что он делает не так. Если видели, что он по здоровью не может, по здоровью не может, и поэтому больной лежит, значит, нужно было поднять его, нужно было здоровье ему вернуть. Если здоровье уже так подорвано, что невозможно ничего было решить, тогда, значит, детей разбирали по домам, по родственникам, никогда беспризорных детей не было, никакие приюты не отдавали, и ими начинали заниматься. Либо назначался тот, кто следил, приходил в семью и следил. Но там варианты разные были. Если здоровье можно было улучшить, улучшали здоровье и всем миром помогали следить за хозяйством, подлатать дом, построить сад и так далее. Если мы видели, что это просто человек, который опустился до уровня нежити какой-то, начал выпивать или что-то еще, то тогда его приводили в порядок. Ему делали установку, если ты тварь этакая, будешь так же себя вести, твои дети будут беспризором, мы тебя просто в речке возьмем и утопим. Просто возьмем и утопим в речке. Так что тебе варианты простые. Либо сдохнуть, либо взяться за ум. Ну, как-то вот так вот, простенько, незамысловато. Человек, если брался за ум, то детей начинали воспитывать, показывали, как ухаживать за огородом, грядками, как что посадить, как себя обеспечить, как посадить свои яблони. Через осмысление с ребенком говорили, через образы светлые и добрые. И дети переставали воровать. Они понимали, что им добра желают. Они чувствовали к себе внимание. А ведь большинство-то детей начинают знать, когда внимания нет, когда дети беспризорны, когда плюют на них родители. И вот когда вот это внимание идет от всего сообщества, когда их на руках носят, пестуют, когда помогают разобраться в жизни, они тоже благодарностью начинали отвечать. Они вырастали какие-то там беспризорные бандюки, которые потом в шайки сливались, начинали всех грабить. И этот человек брался за ум. Тебе что нужно для того, чтобы за ум взялся? Чтобы ты понял, как жить, чтобы ты перестал наркотиками себя уничтожать. Подлатать тебе крышу – подлатаем. Поправить дом – поправим. Полы перестелить – перестелим. Община вкладывалась. Копа принимала решение. Урядники, сотенники на местах это быстро собирали. Из казны выделялась нужная сумма денег, там, стройматериал и прочее. И всем миром решали. Решили эту проблему. Человек взялся за ум, его дети в нормальном состоянии, обеспечены, умнеют на глазах, взрослеют на глазах, становятся общинниками. Что еще надо? И тогда, если мой сосед живет хорошо, если он счастливый, если у него семья счастливая, земля ухожена, он в мой сад не полезет. Но это же даже выгодно с точки зрения обывателя простого. Если никто не трясет у меня яблоки, а у них свои яблоки есть, и они понимают, что такие же яблоки. И если я этим яблоком говорю, да угощу тебя, приходи, когда они созреют, эти сколько тебе ведер надо? Да собирай, вот тебе, на. Слива нужна, да на, пожалуйста. Но мне проще помочь высадить такие же яблоки, такую же сливу, чтобы у нас был избыток этого всего, достаток этого всего. Тогда не нужно будет Мишке Квакиным быть, чтобы лазить по садам. Ну, примерно так. Ну, здорово. И вот этот пример, который ты привел, он очень показателен в том, что даже такие, как казалось бы, сложные вопросы, вот именно копным жизнеустройством решались таким образом, что это вопрос получал, так сказать, во-первых, разрешение, развитие и стабильное совершенно другого качества и уровня. Вот. А все пространство общинное, где вот такие, так сказать, принципы сохраняются, оно живет достаточно счастливо, достаточно устойчиво, и никому там нету, так сказать, проблемы, никому там горя нету, и все живут достаточно легко, развиваясь и чувствуют поддержку друг друга. Это очень-очень, на мой взгляд, важно. В заключение мне бы хотелось сказать, что, друзья, мы вот как бы объясняем такие простые вещи. Если у нас хоть чуточку есть внимание, мы начинаем просто осознавать, насколько просто может быть жизнеустройство наше человеческое, вот по этим копным принципам. И мудрость наших предков всегда ценилась, ну, как одно из самых высочайших свойств человека. А мудрость – это что? Это прежде всего развитая способность к восприятию всей полноты того, что есть. И выбор такого отклика или решения, или действия, который не разрушает главные свойства жизни. Это любовь, гармония, полнота жизни, восторженность, радость, творчество и так далее. Вот что такое мудрость. И наши предки именно по этим, так сказать, лекалам и строили свою жизнь. И все были счастливы в этом сообществе. Разве это трудно? Никому не хотелось гробить природу для того, чтобы там 38 мерседесов в своем гараже иметь. Да не надо это было все. Могли телепортировать в любое пространство, в любые звездные системы. Даже такое было, причем совсем не так уж и давно. Вот. И простые вещи, они как бы стучатся в наше сознание, в наше сердце, чтобы мы их осознали и все-таки вспомнили, кто мы есть на самом деле. То есть построить то общество державное, как пространство счастливых людей на всей планете, не меньше. Я хотел еще тоже так вот подчеркнуть, что всегда на своем месте стоял компетентный человек, самый достойный из всех присутствующих здесь для вот этой занимаемой должности на этом месте. И поэтому возникала следующая цепочка. Если меня что-то не устраивало или что-то меня беспокоило, я не бежал сразу туда наверх к попу, но мне это не нужно. Я обращался, например, к десятнику или сотнику, и говорю: слушай, у меня такая проблема, решай. И все, разворачивался, пошел делать свои дела. И теперь он уже определял, может он это свои компетенции решить или не может. Есть ли у него достаточные средства, может он повлиять на кого-то или на что-то. Нет, он тогда не будет браться за это, потому что ну, не хватает компетенции, зачем же там пупок себе рвать и что-то неприятное делать. Он обращался уже тогда в какое-то подразделение копное, где, вот, например, этот комитет занимается вот этим. Говорит: слушайте, друзья, вот у нас вот возник такой вопрос, я это решить не могу. Помогите мне разобраться или вызвать того человека, давайте разберемся, или решите сами. Если они могли, они разбирались. Нет, значит, они уже обращались в копу целиком, и копа решала. Но это мы рассмотрели такой ход снизу вверх, да, когда человек мог обратиться и сюда, и сюда, и сюда. И если, например, урядник или какой-то городовой, или сотенник, или десятник не исполнял обязанности, то тогда, естественно, к нему-то обратился один раз, а он не решил вопрос, тормознул. Тогда ты шел уже выше, и никто не говорил, через голову не прыгай, такого не было. Ты имел право обратиться хоть непосредственно к Копену, хоть непосредственно к старцу, кому угодно, хоть к самому царю-батюшке, да? И теперь, это вот когда мы смотрим снизу вверх. А еще был сверху вниз, когда, например, вечевое подразделение, копе, которое было весевое или деревенское, или общинное, могло прислать какое-то решение свыше. Почему? Потому что из весевой, из общинной, из поселенческой копы мог делегат один или два туда же вечевое выдвигаться. И поэтому просто так оттуда сбрасывать какие-то разнарядки бестолковые не будут. Вот это тоже отличие от современного тогдашнего представления. То же самое вечевую такое уже копное право, вечевое право спускалось уже державная установка управления, боярская и прочее-прочее. Там была целая своя сеть. Так что как снизу вверх всегда можно было достучаться хоть до самого царя-батюшки, да, в кавычках, так и сверху вниз царь-батюшка мог достучаться до простого человека через копу, через вече, через весь, через каких-то представителей, через бояр, через кого угодно. И вот эта взаимосвязь всегда была как по вертикали, так и по горизонтали. Вот и получался тот самый крест, и те самые крестьяне, которые жили по кресту как кологодному, колоходному, так и по взаимосвязи, по управлению, как по горизонтали с общиной, так и по вертикали с богами. И вот когда все это вместе складывалось, вот это и было понятие крестьянства, когда крест как горизонтально и вертикально соблюдались и на общинном уровне, и на божественном уровне, и на природном, и на человеческом. Ну и в заключение, что бы хотел еще пожелать в этом контексте нашей передачи нашим зрителям. Друзья, давайте вместе разбираться, как это все теперь не просто в головах сложить, а как теперь это все на практике применять. И еще раз помните, что копное право, вечевое, весевое, державное, всегда строится на непосредственном взаимодействии человека с человеком. Чем меньше посредников в виде всяких гаджетов, программ там и так далее, тем лучше. Само собой, могут быть программы, которые как инструмент могут присутствовать в нашей жизни, как инструмент взаимосвязи, ну, тот же самый телефон, да. Но чем меньше этого, тем лучше. Ибо человеческий фактор, конечно же, учитывается, и поэтому достойные из достойных избираются, назначаются. Но когда в это дело включается еще и технический фактор, и человек уже не способен что-то исправить, то это будет беда. А помните, что копное право, по сути, это воплощение державы. И если вдруг какая-то проблемка возникает на техническом уровне, там электронном уровне, программном уровне, мы тогда подставляем под удар не себя лично и не даже свой близкий круг. Мы подставляем под удар всю державу. Поэтому думайте, кому и чему вы доверяете. Это самое главное. Так что включайте здравомыслие и не впадайте в крайности. Да, современные какие-то средства информирования, взаимосвязи мы можем использовать, но КОП – это всегда личное взаимоотношение. Это всегда общее поле, это общие мысли, это всегда поручительство. Руку через компьютер другому ты не протянешь. Ну, будем заканчивать на этом. Да, всем добра, друзья. Помните, что с вами Народно-славянское радио. Разбираем интересные и важные вопросы. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, уточнения пишите свои. Толково, с чувством, с толком, с расстановкой, как это говорилось. В виртуальной студии Народно-славянского радио находился Александр Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно. Быть добру.